Глава 26. Вечный город. Поезд уже подходил к Риму. Бродячие музыканты, мандолина, гитара и скрипка, остановившие среди вагона, ударили в последний раз по струнам, и под звуки «Санта-Лючия» и скрип тормозов поезд остановился. Сопровождаемые шумной толпой комиссионеров и гидов, наши путешественники сгромоздились на старый фаэтон. Веттурино, извозчик, ударил длинным бичом по своим клячам, повернул рукоятку большого счетчика сбоку козел, и они поехали по раскаленным пустыням римских площадей, где били высокие шипучие фонтаны, оставляя на камнях мостовой позеленевшие полосы, которые наподобие стрелки компаса показывали постоянное направление южного ветра. После пережитых мучений Пете доставляло особенное наслаждение смотреть. Казалось, сила его зрения утроилась. Он вертелся во все стороны, стараясь не пропустить ни одной подробности знаменитого города. Поджарый Витурино в черной фетровой шляпе и горшком нещадно дымил с длинной зловонной сигарой с соломинкой. Вместо того, чтобы кратчайшим путем ехать в гостиницу, он колесил по всему городу. В окошечке счетчика довольно быстро выскакивали ченты и зимы, с незаметной легкостью превращаясь в лиры. Для того, чтобы отвлечь от них внимание путешественников, Веттурино то и дело театрально простирал руку с бичом, называя термы Каракаллы, замок Святого Ангела, Тибр, форум, собор Святого Петра, Колизей. Отец развернул на коленях план Рима. Можно было подумать, что он как бы не доверял своим глазам и ищет теоретического подтверждения очевидного факта существования Рима со всеми его достопримечательностями, так хорошо известными по картинам и фотографиям. Подлинный Рим был не так великолепен, как его изображение и описание. Однообразно освещенный высоким сухим солнцем, он лежал на своих древних холмах под выгоревшим от зноя бледно-голубым небом и казался гораздо более скромным и прекрасным, чем можно было себе вообразить. Он был по-летнему безлюден. У входа в Ватикан стояли на страже папские гвардейцы в своих средневековых костюмах с алебардами. И Павлик, который успел уже зимой побывать с тетей в опере, вдруг закричал на всю площадь звонким голосом: «Смотрите, смотрите, гугеноты стоят!» Не успел Петя закрыть ему рот ладонью, как Павлик запел еще громче, захлебываясь от восторга и удивления: «Дон Базильги идут! Дон Базильги идут!» И точно под колоннадами собора Святого Петра со свернутыми зонтиками под мышкой пробирались в своих черных сутанах и длинных шляпах, закрученными в трубочку полями, два католических священника, вылитые Дон Базилио из сивильского цирюльника. Несколько монахов пересекали по разным направлениям площадь. Шел по раскаленным булыжникам босой, как пророк францисканец в своей грубой волосенице, подпоясанной простой веревкой. Шли, перебирая четки, толстенькие веселые бенедиктинцы, похожие сзади на навозных жуков, и солнце блестело на их танзурах. Низко склонив головы, шли черные монахини в своих странно громадных, легких, как бисквит, белоснежных батистовых, твердо накрахмальных головных уборах. Серенький ослик тащил арбу-двуколку с высокими полтора человеческих роста цельными колесами, которые катились и первобытно грубо скрипели, вызывая в Петино воображение обозы Ганнибала, кочующие в пыли у золотых ворот Рима. В это время из-за угла вылетела рессорная коляска, запряженная четверкой вороных лошадей, цугом. Спицы вертелись, сверкая на солнце, как молнии. Муаровые шапочки, откинувшись на кожаные подушки, сидел кардинал. Петя успел рассмотреть синие щеки, толстые брови, черные, высокомерно злые глаза, подведенные, как у актера. Кардинал посмотрел на семейство бачей, на старика Веттурино, успевшего сорвать с плешивой головы шляпу и набожно сложить ладонь. Неизвестно, что подумал князь церкви, но он светски улыбнулся, выпростал тонкую руку, перевитую четками из кружевных манжет, и, не складывая пальцев, одним неуловимым движением ладони перекрестил путешественников слева направо. Нарядно мелькнула пурпурная мантия, и коляска исчезла, как видение, оставив в воздухе тонкий запах костела. А через две недели, исколесив всю Италию, наши путешественники пунктуально Выполняя план, Василий Петрович уже очтились в Швейцарии. Здесь, прежде чем начать ездить, было решено немного передохнуть и собраться силами. Откровенно говоря, все время ездить, пересаживаться с поезда на поезд ужасно надоело, но остановиться было уж нельзя. Еще в Милане, соблазнившись дешевизной, приобрели в бюро путешествий специальные билеты, дающие право проезда по всем без исключения железным дорогам Швейцарии в течение 60 дней. 60 дней для семейства Бачей было даже слишком много. Через полтора месяца кончались каникулы. Но на меньший срок билеты не продавались. Зато выгодали на Павлике. Выдали его за 7-летнего, и на троих приобрели всего 2 взрослых билета 3-го класса. Конечно, это было хотя и небольшое, но все-таки мошенничество. И Василий Петрович, прежде чем на него решиться, долго подергивал шею и смущенно протирал платком пенсне. Но так или иначе... Билеты были куплены, они вступили в законную силу, и теперь началось странное, тревожное время, когда казалось, что каждый день, проведенный не в поезде, приносит семейству Бачей громадные убытки. Все же необходимо было хоть немного передохнуть.